Там в голове билась только одна мысль – радиация. Наверное, со стороны это выглядело нереально глупо, но я прямо там, где упал, едва очухавшись, сел в медитацию. Я ж, дзын его накрой, волшебник, и я облажался, а значит мне и выправлять, что еще можно выправить. 3 часа дыхательного транса, еще 1,5 часа работы адского пламени, которым я выжег до состояния котлована все, что осталось от 4-го энергоблока, до чистой земли, так, чтобы не осталось радиоактивных материалов, чтобы уменьшить загрязнение. Понятно, что то, что уже ушло в атмосферу, мне не достать, не хватит сил на такое масштабное репаро, но то, что было на земле, я сжег, в том числе и соседний, 3-й энергоблок, на всякий случай. Только после этого я применил восстановление к своей одежде, оружию, чистящие чары, затем призвал своего эльфа, накачал его сырой магией и дал приказ прыгнуть в Америку. Сил ему хватило впритык. Пришлось после прыжка снова медитировать и откармливать потратившегося эльфа. Вот только дома я не усидел, не смог, а парировал к Маклауду. Теперь вот сидели с ним и молчали. Обычный алкоголь плохо берет магов. Именно по этой причине они предпочитают глушить всякие огневиски. Так что я был практически полностью трезв, и был не рад этому. Сколько людей погибло? Наконец задал вопрос Маклауд. Не знаю, хмуро гипнотизируя взглядом стакан, ответил я. Взрыв произошел в 1 час ночи, тем более в субботу. На станции не должно было быть много людей. После взрыва я поставил маглоотталкивающий барьер, так что к энергоблоку никто не подходил, пока я медитировал и выжигал всю радиоактивную дрянь, что там осталось. Но вот то, что ушло в атмосферу в момент взрыва, а это несколько тонн, если не десятков тонн радиоактивной пыли. Где и когда это теперь все выпадет? Дункан ничего не ответил. Он молча отпил еще из своего стакана. К нам заглянула Тесса. Поздоровалась. Но, почувствовав гнетущее настроение, решила не лезть и ушла к себе. «Не знал, что ты охотишься?» Минут через 20 нарушил молчание Маклауд. «Нечасто», — ответил я. «И как выбираешь жертвы? У меня есть знакомые. Среди европейских наблюдателей. Иногда обращаются ко мне». Когда какой-нибудь говнюк начинает жестко беспределить, признался я, не называя имен. Даже так, хмыкнул Дункан, ты, значит, теперь судья, осуждаешь? Посмотрел на него я, тот молчал, крутя в пальцах стакан. Нет, наконец ответил он, хоть и неправильно, что смертные решают, кому из нас жить, а кому умереть. Они не решают, мне просто дают информацию о том, что творит этот говнюк. Я приезжаю и смотрю на месте. Если оказывается правдой, нахожу и вызываю на бой. Ты разве сам не так же делаешь, когда друзья тебя просят о помощи? Почему-то принялся оправдываться я. Мне было важно его мнение. Наверное, ответил Дункан и отпил еще алкоголя. Вот только против тебя ни у кого из нас нет и шанса. Получается не бой, а убийство. И как быть? Спросил я. Не вмешиваться, смотреть, как они продолжают безнаказанно убивать, насиловать, пытать еще и еще. Ждать, пока не найдется тот, для кого это будет бой. Ты скажи мне, маг, я послушаю тебя и сделаю, как ты скажешь. Правда, я не знаю, Том, после продолжительного молчания ответил он. Ты можешь говорить о них мне. Какой в этом смысл, маг? Велика ли разница, от твоего меча они погибнут или от моей руки? Да, ты устроишь бой, который имеешь шанс проиграть. Но что это изменит? Если проиграешь ты, то все равно дальше вступлюсь я. Только при этом я потеряю друга, отца любимого. Чем этот вариант лучше? Смысл-то какой? Оттягивать и вовлекать лишнее звено? Действительно, погонял он выпивку по стакану. Сложный это вопрос, неоднозначный. Домой-то пойдешь, жена-то, наверное, волнуется. С чего бы? Удивился я. Она не знает, куда, зачем и насколько я уходил. С чего ей именно сейчас волноваться-то? Странные у вас отношения. Неодобрительно повел головой Горец. Возможно, не стал отрицать я, но ты прав, пора мне, меч Коннору передай, извинись за меня, что на могилу кургана он плюнуть не сможет, передам, кивнул он. Я применил бесполочковый репаро на бутылку, та сама собой запечаталась и уровень жидкости вернулся на отметку полная. Выпивка, кстати, так себе, поделился впечатлениями о напитке я, поднимаясь с кресла. Тесси привет, и исчез в аппарации. Первый этаж моего дома встретил меня тишиной, темнотой и пустотой. Спать не хотелось, точнее не моглось, так как голова была забита тяжелыми и беспокойными мыслями. Я принял душ, переоделся и пошел заниматься. Как там говорил мой любимый мастер карате сотого дана Сакакися, Мочи Макивару, парень, вот этим я и занялся, благо была у меня одна такая для особых случаев. Представляла она собой стальной цельнометаллический столб высотой в мой рост, вмурованный в пол и закопанный в землю под полом на 15 метров вглубь, диаметром в полметра, верхняя часть которого была обмотана в несколько слоев резиновым бинтом. Этот столб, мало того, что сам по себе очень крепкий, так как сталь была углеродистая, инструментальная с легирующими добавками, кучу денег мне стоило, больше, чем новенький белый Porsche Lily, так он был еще и чарами укрепления накачан больше, чем весь остальной дом. Эту макивару я бил тогда, когда хотел что-то выплеснуть. Радость, печаль, злость, возбуждение, обиду, ярость, боль, сомнение. Когда хотел бить, не сдерживая рук, с применением ци и укрепления тела, ломая в щепу собственные кости, так, чтобы кровь разлеталась брызгами. Все равно я бессмертный и через пару минут буду снова здоров, и снова буду разбивать свои кулаки об этот столб. Резиновые бинты лопаются в первую же минуту, обваливаясь ошметками. Остается один голый металл, но это уже не важно, потому как я уже в неком трансовом состоянии, когда боль физическая и повреждения тела больше не имеют значения. И только глухой, но протяжный звон стон гудения разносится по спортивному залу от каждого моего удара. Я долбил макивару до половины третьего ночи, по местному времени, которое отличалось от времени Украины почти на 8 часов. Потом поплелся в душ, вымылся, восстановил форму из тех рваных, пропитанных кровью тряпок, в которые она превратилась, и пошел в кровать, к жене под бочок. Утром, когда я спустился в спортивный зал после душа, то застал там Лили, стоящую у моей макивары имени Сакаки Сенсея и внимательно ее разглядывающую. Увидев это, я с опозданием понял, что забыл вчера привести ее в порядок после завершения сеанса психотерапии. Теперь будут вопросы. Я вздохнул и пошел готовить завтрак, решив оттянуть неприятный момент. К моменту ежедневной обязательной тренировки разговор все еще не состоялся, чем я был вполне доволен. Обсуждать еще что-то не тянуло. Все, что хотел обсудить, я вечером обсудил с Маклаудом, как полагается, за бутылкой крепкого пойла. В дальнем углу сидел Пухи, нарушая свои привычки, не играл в шахматы, а читал свежую газету. Сама тренировка прошла в обычном режиме, не принеся ничего неожиданного. Единственное, Маклауд был хмур и задумчив, да и я сам улыбкой окружающих не радовал, говорил кратко и только по делу. Когда все разошлись по своим делам, я двинулся в угол к Пуху, трансфигурировал из воздуха стул и сел напротив него. Винни аккуратно сложил газету и убрал ее на край своего стола. «Пух, ты любишь задачки?» Он молча кивнул. «А сильных противников в игре?» Он снова кивнул. «Тогда слушай. Задач две. Первая. Придумать мне уникальный способ добиться бессмертия. Такой, чтобы он был правдоподобен, но никто из магов, кроме меня, повторить его не мог. Ограничение. При этом не должна фигурировать темная магия и бессмертие бессмертных. Любые доступные мне материалы по магии можешь спрашивать у Тинки. Он доставит», — медведь кивнул, обозначая, что первую задачу понял. «Вторая задача, она напрямую касается тебя и будущих проблем с самкой». Морда Пуха не изменилась, она у него вообще не богата на мимику, но по легилименционному каналу, естественно, я постоянно применял к нему легилименцию, так как медведь интеллектуал, это очень опасный сосед, если вдруг затаит обиду. Его планы и настроение знать, не прихоть, а необходимость, пришла заинтересованность и максимальное внимание к моим словам. «Я собираюсь стать директором Хогвартса. Примерно лет через 10-12. Тебе хочу предложить место профессора истории магии вместо призрака Бинса. Сам подумай, какие это открывает перспективы, учитывая, что рядом есть запретный лес, а также такое направление в учебе, как уход за магическими существами». Тот довольно кивнул. Его разум не любил мучиться сомнениями, ему нравились конкретные задачи. Единственное, я уловил, что его смущает столь большой срок реализации проекта. По поводу того, что придется ждать 10 лет, открою тебе маленькую тайну, которой не стоит с кем бы то ни было делиться. «Понимаешь меня?» — тот кивнул. «Ты больше не стареешь, твоя жизнь может оборваться теперь только насильственно. Это мой личный тебе подарок, как создателя». «Учитывая это», — медведь кивнул, но в разуме его царило смятение. Такой новости он явно не ожидал. «По времени решения этих задач не ограничиваю. Если не сможешь их решить, тоже не беда. Но я на тебя надеюсь, Винни. Я постараюсь, Том, своим грубым звериным голосом с преобладающими рычащими нотками ответил Пух. Мне нравятся эти задачки. Тут есть над чем подумать. Вот и хорошо, Винни, улыбнулся я. Потренируемся, медведь кивнул и, сняв очки, положил их на стол. Глава 32. Здравствуй, Джеймс. Поздоровался я с сидящим за столиком уже другой нью-йоркской кафешки мужчиной с соломенного цвета волосами. Как жизнь? Здравствуй, Том, со вздохом ответил на приветствие Хортон, откладывая в сторону газету. Поздравляю, ты умудрился навеки вписать свое имя крупными буквами в летописи ордена. Я случайно, даже не сомневаюсь, хмыкнул он, пока я усаживался напротив и открывал меню. Но теперь у наблюдателей только о тебе и разговоров. Видеозаписи с твоими боями пользуются небывалой популярностью. Особенно та кассета, над которой твои спецы трудились, с казнью Ксавье. А из ЧС есть? Заинтересовался я. Нет, на территорию электростанции я пролезть не успел. И, как выяснилось, слава богу, учитывая, что за светопреставление вы там с Курганом устроили, нахмурился Хортон. Ученые и следователи до сих пор не понимают, что там произошло. Там произошло обезглавливание очень сильного бессмертного, что спровоцировало взрыв энергоблока, пожал плечами я. Это как раз понятно. Непонятно, почему на месте двух энергоблоков остался только здоровенный котлован, который уже превратился в озеро, между прочим, и где последствия взрывной волны, которая должна была сравнять все с землей на пару десятков километров вокруг, если бы был взрыв, силы достаточной для создания такой воронки. Люди живут на Земле долгую жизнь, только растрачивают ее по малым крупицам. Но если собрать ее в одно время, в одном месте, то результат может получиться потрясающий. Хуан Санчес Вильялобос Рамирес, процитировал я с улыбкой одного из самых ярких персонажей вселенной Горца. Сознательное управление животворной силой, Джеймс, Рамирес учил этому Коннора, Коннор Дункана, Дункан меня. Такая вот преемственность поколений. Я выжег все, что осталось от энергоблока, всю радиоактивную гадость. Пытался хоть как-то уменьшить последствия своей ошибки. Хм, задумался Хортон. Не знал, что бессмертные так могут. Не все, только старые и очень сильные. А ты к каким относишься? После убийства Кургана, к очень сильным. Понятно, что-то для себя отметил в памяти Хортон. Несмотря на твои усилия по минимизации ущерба, Том, 30-километровую зону вокруг АЭС эвакуировали и закрыли для проживания и посещения. Радиационный фон там сильно превышает норму. Особенно после того, как прошли ливневые дожди, которые не прекращались два дня после аварии. Ливни, нахмурился я, не верю в такие совпадения. А погодной магией владеют только волхвы и африканские шаманы. Африканцам в Припяти делать нечего. Сибирь тоже далеко. И за пределами своих лесов волхвы сильно ослаблены. Точно, Дурмстранг, там был один специалист-погодник, волхв-отступник, изгнанный своими за увлечение темными искусствами. Евгений Старицкий его звали, насколько я помню. На один дождик его сил должно было хватить, особенно при поддержке других профессоров и директора. А почему они вообще решили вмешаться? Так логично же, Болгария от Украины недалеко, а ветер переменчив. Чтобы обезопасить себя, решили вылить опасный дождик прямо там, где он и сформировался. Умно, логично, рационально, одобряю. Но грибочки под Припятью теперь лучше не собирать, а то еще покусают грибника ненароком. Ливни, подтвердил Хортон. Метеорологи в недоумении. По всем законам и закономерностям, радиоактивное облако должно было на Европу отогнать воздушными потоками, но оно эти дни висело над Припятью, как привязанное, пока полностью не вылилось. Иначе как чудом это явление не называют. «Ты что-то об этом знаешь?» – заметил мою задумчивость он. «Нет, очнулся я от своих мыслей. Дождь – это уже не я». «Да», – хмыкнул он недоверчиво. «Пусть будет, не ты. Пусть будет», – ответно улыбнулся я. «Сегодня после общей тренировки, когда все разошлись по своим делам, меня позвал Пух. Том, есть интересная тема», – рыкнул он, откладывая газету в сторону. «Очень внимательно тебя слушаю», – сказал я, подходя и трансфигурируя себе стул. «Припять?» Припечатал он. «Что ты знаешь о ней?» Неожиданный вопрос, напрягся я, усаживаясь на стул за его столом. Я взорвал четвертый энергоблок, убив на его крыше сильного бессмертного. Затем сжег адским пламенем то, что осталось, а маги Дурмстранга, используя погодную магию, заставили всю радиоактивную пыль из атмосферы выпасть осадками над нынешней зоной отчуждения. Люди из 30-километровой зоны эвакуированы. Радиационный фон на всей территории выше безопасного. Вот, поднял указательный коготь перед собой Пух. 2500 квадратных километров ничейной земли с дурной славой и условиями жизни непригодными для маглов, прорычал он, а я крепко задумался. Как-то эту проблему под таким углом еще не рассматривал, и этот взгляд был свежим, и гораздо более оптимистичным, чем все иные. А еще 2 полностью рабочих энергоблока по 1000 мегаватт каждый, плюс целый город с полной инфраструктурой, который легко может быть полностью переключен на питание от этих 2 блоков. «Очень интересно», — кивнул я, — «продолжай, а у тебя есть несколько десятков опытных сильных магов, преданных лично тебе. Это где же?» — замер я, хмурясь, в попытке вспомнить такое добро в своем хозяйстве. «В Аскабане», — рыкнул медведь и поправил очки у себя на носу. «И как ты предлагаешь их оттуда достать?» — хмыкнул я. «Дядю своего же ты как-то достал?» — ответил Пух и оскалился, изображая улыбку. «Был бы кто нервами похлипче меня, посидел бы, или обделался от такой доброй улыбки, то один узник, мало кому интересный, помер и помер, а это несколько десятков опаснейших преступников», для проформы возразил я, медведь лишь оскалился чуть сильнее. «Ладно, Винни, я понял тебя, ты мой мохнатый гений», прислонился я своим лбом к его лобастой башке и почесал его затылок. «Что бы я без тебя делал?» Раз за разом проигрывал бородатому далькоману, спокойно прорычал медведь, когда я его отпустил и поправил очки когтем. «Это был риторический вопрос», — рассмеялся я. «А как же Хогвартс? 10-12 лет — вполне достаточный срок, чтобы обжиться на новом месте и оставить за себя толкового управляющего», — ответил медведь. «Так самку хочется», — сочувственно усмехнулся я. «Весна», — философски заметил Бенджамин Пухус, снимая очки и протирая их платочком. «Позанимаемся?» «С удовольствием», — хмыкнул я, вставая со стула. Хмурым майским утром к скалистому неприветливому острову причалила одинокая лодка. Из нее на берег вылез высокий черноволосый мужчина в теплой мантии и поздоровался со встречающими его 2 волшебниками. Те ответили на приветствие и пригласили следовать за собой к мрачному замку ужасов, Аскабану. В кабинет начальника тюрьмы после вежливого стука в дверь, дождавшись разрешения, вошел тот самый черноволосый волшебник, что получасом ранее причалил к берегу. «Здравствуйте, мистер Терринс», — поздоровался он. «О, Том, заходи, заходи», — радостно приветствовал его начальник тюрьмы. «Ты снова к нам? Странно, обычно гости у нас редкость. Добровольные, я имею в виду. Здесь не настолько все плохо, как все утверждают», — улыбнулся вошедший, беря от стены стула и усаживаясь напротив сидящего за столом начальника тюрьмы, Кларенса Терринса. «Так считаете вы один, Том», — улыбнулся Кларенс. «Ну, вполне может быть», — пожал плечами гость. «Не зря же меня 5 лет назад вся страна знала как лорда судеб Волан-де-Морта. Мы с дементорами на короткой ноге. Волан», аж начал заикаться Кларенс. «Не произносите это имя. А почему я должен бояться своего имени?» — удивился гость, весело улыбаясь. «Беду накличите», — сделал отгоняющий злых духов жест из религии христиан Кларенс, выдав себя этим, как маглорожденного или полукровку. «И не шутите так, сами знаете, кто умер 5 лет назад в Годриковой впадине. И слава богу, до сих пор, вспоминая то время, вздрагиваю. Как же хорошо, что этот монстр убился об Гарри Поттера». «Как скажете, мистер Терринс», — спрятал улыбку гость. При этом глаза его смеялись. «Вы по делу, Том?» — вздохнул, возвращая самообладание, Кларенс. «К сожалению, да, мистер Терринс. Хотя и хотелось бы сказать, что всего лишь пришел распить бутылочку этого прекрасного огневиски», — поставил гость на стол литровую бутылку одного из самых дорогих сортов волшебного алкоголя, да еще и, судя по году на этикетке, не менее чем 30-летней выдержки. Последовало легкое движение руки гостя, и на столе сформировались 2 стакана под стать напитку. Дальше гость ловко сковырнул пробку и уверенными движениями налил огневиски в оба. «Ваше здоровье, мистер Терринс», — поднял свой стакан он. «За встречу», — улыбнулся Кларенс и тоже поднял стакан. Стекло мелодично звякнуло, когда мужчины аккуратно столкнули бокалы и выпили. Точнее, Кларенс выпил, а гость лишь немного смочил губы. «Эх, хороша, зараза», — поежился начальник Аскабана. Гость щелкнул пальцами, и появившийся домовой эльф принялся быстро выставлять на стол соответствующую напитку закуску. «Так, что за дело, Том? Давай, еще по одной, Кларенс», — предложил гость сноровисто, вновь наполнил стакан Терринса и чуть плеснул себе. «Давай», — согласился тот. Чокнулись, Терринса прокинул в себя еще порцию огневиски, тогда как гость снова лишь немного пригубил напиток. «Да в принципе ничего сложного, Кларенс», — пожал плечами гость, отставляя стакан и накалывая вилочкой скользкий маринованный опенок с тарелочки. «Все, как в прошлый раз, 3 года назад, а на этот раз кто?» Подналег на колбасную нарезку начальника с кабана. «Да ты их, наверное, и не знаешь», — ответил гость, снова наполняя стакан Терринса. «Их?» — удивился Кларенс, глянув на своего собеседника и чуть задержавшись на веселых глазах, заметно расслабился лицом. «Да», — улыбнулся гость и подвинул ему свиток. «Вот списочек. 28 человек», — возмутился Кларенс, бегло просмотрев содержимое свитка, и снова вскинул голову, упершись взглядом во все так же смеющиеся глаза гостя. «Зато представь, какие деньги! Если за одного было 2000 галлеонов, то за 28, это же целых 56. «А да», — вяло протянул Кларенс, так и не разорвавший зрительного контакта с гостем. «Но такое большое число одновременно умерших заключенных вызовет подозрение. А почему они должны умирать одновременно?» — удивился гость. «Но как же, пусть они себе числятся живыми по всем бумагам и отчетам», весело улыбнулся гость. «Заодно и финансирование, выделяемое на их содержание, можно будет сэкономить. А ведь это немалые деньги». «А да», — вновь выдохнул Терринс. «А заключенные, опять же в бумагах, пусть умирают по 2, по 3 в год. Это же вполне естественная убыль для тюрьмы с дементорами, не правда ли?» Продолжая держать зрительный контакт, говорил гость. «Конечно, Том», — ответил Кларенс. «Конечно, деньги на твой счет в Гринготтсе уже переведены. Так что не будем тянуть, правда?» — сказал гость, поднимаясь со стула. «Нам ведь надо еще успеть прикончить бутылку этого прекрасного напитка». «Конечно, Том», — поднялся из-за стола мглорожденный волшебник Кларенс Терринс, глаза которого были немного менее подвижными, чем обычно. «Конечно». Утром Кларенс проснулся за своим рабочим столом, в своем кабинете. Голова у него немилосердно трещала, и причина этого в явном виде присутствовала на этом самом столе. Целых 3 пустых бутылки дорогущего огневиски, остатки обильной закуски на красивых тарелках и 1 бутылка, пустая всего лишь до половины. Кларенс прилип к ней взглядом и трясущимися руками схватил ее, после чего жадно припал к горлышку. Спустя 2 минуты и добрую четверть содержимого бутылки, он отлип от нее, жадно отдышиваясь. Боль начинала отступать, а в голове начинало проясняться. Пришло ощущение блаженства. Кларенс с удовольствием закусил выпитой остатками жареной курицы с 1 из тарелок, проживал и начал процесс восстановления дня вчерашнего, и повода, с чего же он так напился то, и главное с кем. Спустя 2 минуты он схватился за волосы и застонал. Он вспомнил, и лучше бы не вспоминал, право слово, на столе справа от закуски, так и лежал вчерашний свиток со списком. Кларенс, отпустив свои волосы, дрожащими руками поднял его, развернул и вчитался в строки. И чем дольше читал, тем сильнее дрожали его руки и безумнее становились глаза. Он же сам, своими собственными руками вчера продал за 56 тысяч галеонов. Безумные деньги. 28 пожирателей смерти. Кому? Тому гонту человеку, который прямо называл себя Волан Демортом. Вот дементор. А деньги? Деньги, деньги, деньги. Перевел ли он деньги? Не обманул ли? Тут в окно постучалась официального вида почтовая сова. Терринс встал, дошел до окна, впустил сову, забрал у нее послание и отпустил. Послание было из Гринготтса. Уведомление о пополнении счета на 56 тысяч галлеонов. Кларенс вернулся за стол, налил себе полный стакан огневиски и залпом выпил его. Все действительно так и было. Он сам, по собственной воле, жадности и глупости, выпустил 28 псов и получил за это деньги. И теперь, кому бы он об этом ни заявил, всегда потянется, как соучастник. А это Азкабан, его Азкабан. Вот только не уютный кабинет вдали от дементоров и пронизывающих сквозняков, а самое что ни на есть камера, с полным комплексом удовольствий. Ни за что, нет, только не камера, только не эти твари в балахонах. А значит что? Значит, надо молчать, надо заметать следы, надо действовать по той самой дементоровой схеме, которую предложил этот искуситель. Жизнь продолжается, и за хорошую жизнь следует побороться. Глава 33. Выкупите за Скабана 28 пожирателей. Мне бы самому такое даже в голову не пришло. Сама мысль бы не появилась. Но Винни эту идею подал. И я задумался. А потом пошел и сделал. и получилось. Дементоры. Если бы у меня, Виктор, не было опыта общения с джинны, то они были бы страшными. Но опыт был, и джинна страшнее. Первый раз я с ними столкнулся в 82-м, когда мне срочно потребовался управляющий на постройке поместья в Ирландии. Самому мне этим заниматься не было никакого желания. И вспомнил я про Морфина Гонта, который томится без дела и без пользы. Да, это характеризует меня не с лучшей стороны. То, что я вспомнил о нем только, когда он понадобился, а не просто так, но я даже спорить с этим не буду. Виктор был эгоист, которому какое-то дело было только до его ближнего круга. Про Вальдемарта в этом контексте не стоит даже вспоминать. А Морфин Гонт, это даже не рядом с ближним кругом, но пользу принести может. Значит, ресурс. И я списался по совиной почте с начальником Аскабана, собрал о нем кое-какую информацию и прибыл на остров лично. Магом я был еще очень и очень слабым, так что лезть к нему в голову опасался, зато изворотливость Тома и знания людей Виктора в сочетании с тугим кошельком сотворили чудо, не хуже волшебной палочки. Я купил себе дядю, звучит цинично, но так оно и есть. Вывез его в Ирландию, оформил, с гоблинской помощью, его, как Морфина Гонта, но не того, который приговорен к Аскабану, а тезку, приехавшего в Ирландию из Бразилии. Все чин-чинарем, все бумажки в порядке, комар носа не подточит. Труднее было договориться с ним самим. Воспринимать меня всерьез этот ворчливый старик не хотел ни под каким видом. Полукровка, выродок, позор рода, вот кто я был для него. Пришлось отбросить вежливость и ставить идиота на место грубой силой. Вырубил и снова отвез его в Аскабан. На денек, показав, что как вытащил его оттуда, так и засунуть могу обратно, с одинаковой легкостью. Как шелковый стал. Дементоры умеют мозги прочистить. Вот уже 4 года на мое благо трудится. А у меня появилось полезное знакомство, которым я и воспользовался. Но теперь магически я был гораздо сильней, чем раньше, да и в легилименции поднаторел. Так что стесняться не стал. Аккуратно обошел штатный амулет защиты разума, достаточно серьезный. Кстати, приглушил критичность восприятия и здравый смысл Терринса, позвенел деньгами, подпоил Агдинским. И все, 28 опаснейших преступников продано джентльмену с приятной улыбкой. Как я их забирал? Просто. Заходили с Терринсом в камеру, я вызывал эльфа, с разрешения начальника Аскабана, ибо защита от домовиков там естественно имелась, но ключи от нее были у него, усыплял объект, а эльф уменьшал и переправлял объект в лодку, где аккуратно складировал в чемодан, в специальные ячейки. После, на лодке я с острова уплыл, выйдя из зоны действия антиоперационного барьера, и переместился в аэропорт, самолетом до Украины, а дальше операцией в Припять. Больше суток пришлось потратить на создание пригодных для жизни условий в пустующей школе, почистить от радиации, запустить водоснабжение и водоотведение, магически, понаставить защитных барьеров и фильтров воздуха, переместить при помощи эльфа запас продуктов и восстанавливающих зелий, запас чистых мантий и белья, понаставить коек, разместить на этих койках мои приобретения и накрутить антиоперационный барьер, чтобы эти приобретения не разбежались. Эльфа назначил присматривать за бывшими узниками, кормить их, объяснять, как пользоваться туалетом, водопроводом, душевыми, и оставил псов на 2 недели восстанавливаться, а сам вернулся в Нью-Йорк. За день до того момента, как появиться, я переслал через эльфа 28 волшебных палочек, точных копий тех палочек, что были у псов раньше, благо все параметры Вальдемарт прекрасно знал, и распоряжение, собраться в назначенный час в актовом зале. Белла не понимала, что происходит. Кто-то в черной мантии с капюшоном на голове в сопровождении начальника тюрьмы вошел в ее камеру, направил на нее руку, и все. Проснулась она на нормальной кровати, а не на привычной уже прелой соломе, голая, а не в тюремной робе. Под одеялом, в светлой непривычного вида комнате с большими застекленными окнами, в которые светило солнце. Рядом стояли еще кровати, на которых лежали другие женщины, и всех этих женщин она знала. Все они были с ней в свите темного лорда, а после его смерти, мысль об этом снова отозвалась болью в душе Беллатрисы, насколько ей было известно, попали в Аскабан, как и она сама. Проснулась она из всех первой. Рядом с кроватью на стуле нашла одежду, пришедшуюся ей впору, как размером, так и фасоном. Именно такие мантии Белла носила до Аскабана, когда была со своим лордом. Перед ней возник эльф в белой чистой наволочке без гербов. Он склонился в поклоне и начал объяснять расположение комнат, удобств, распорядок работы столовой и то, что из здания выходить нельзя, так как снаружи в воздухе и почве опасный для жизни яд, названный им странным словом радиация. Приведя себя в порядок и перекусив, Белла потратила почти час на расспросы слишком наглого для обычного домовика эльфа, и узнала не так уж много. Первое. Их тут 28 человек, все пожиратели, которые были в Азкабане. Оттуда их вытащил и переправил сюда хозяин эльфа. Кто он, эльф говорить отказался. Зачем, не знал. Второе. Они находятся в оставленном маглами городе. Оставленном потому, что хозяин эльфа взорвал какое-то магловское строение, распространившие смертельный яд на 200 километров вокруг, и этот яд будет действовать еще сотни лет. Город находится на территории Украины, называется Припять. И третье. Задача эльфа – помочь им восстановиться после 5 лет пребывания в Азкабане. Для этого в здании имелась кухня, спортивный зал, душевые, запас продуктов, шоколада и зелий. Что будет потом, эльф естественно не знал, только то, что его хозяин обязательно через какое-то время прибудет лично и встретится с ними. Через какое именно, эльф тоже не знал. Дальше начали просыпаться остальные. В тот же день состоялся общий совет, на котором ничего так и не решили. Метки не потемнели, оставаясь такими же бледными, значит лорд мертв. Кто собрал псов здесь, неизвестно. Для чего, непонятно. Вот только выйти из здания или аппарировать из него невозможно. Очень сильные барьеры и чары не позволят. На их взлом без волшебных палочек уйдет больше месяца, да и то в этом нет уверенности. Только переругались. Даже дошло до драки. И от бесполочковой авады погиб Яксли. Слабак. А то, что снаружи яд, узники этой новой тюрьмы могли легко убедиться по собачьим и птичьим трупам, которые было видно из окон. Однажды в зоне видимости проехала техника с маглами, которые все были в специальных защитных костюмах и с оружием. Лиц в окнах школы маглы не замечали, что ясно говорило о наличии маглы отталкивающих чар на здании. А через 12 дней, когда псы уже готовы были начать на стены кидаться от безделья, эльф принес волшебные палочки и новость о скором прибытии своего хозяина. К утру живых пожирателей осталось 10, а школа представляла собой поле боя. Как ни странно, чары периметра продолжали держаться. К 10 утра все выжившие в дурацкой междоусобице, все еще слегка разгоряченные, собрались в том, что осталось от актового зала и, заключив временное перемирие, принялись ждать. Хозяин эльфа оказался пунктуален. Минута в минуту он появился на сцене. Призвал бесполочковый макциостул и уселся на него. Был он высок и широкоплеч. Большего разобрать было нельзя, так как одет он был в черную мантию с накинутым на голову капюшоном, на котором еще и специальные чары маскировки имелись, мешающие опознанию. «Бардак», — проворчал он, — «это все, кто остался». Ответом ему было молчание. «Что ж, вы, наверное, гадаете, кто я?» И снова молчание. «Я лорд судеб Валан-де-Морт». На это заявление тут же прилетела авада от Рудольфуса. Маг на сцене легко увернулся, а Рудольфус упал на пол, захлебываясь собственной кровью из пробитого ножом горла. «Повторяю, я лорд судеб Валан-де-Морт. Меня убили, но я смог возродиться», — сказал маг на сцене и поднялся во весь свой немалый рост. «Псы продолжали молчать. Я вытащил вас из Азкабана, как только вернул себе достаточно сил для этого. И что я вижу? Вы передрались между собой». Псы продолжали молчать. Белла смотрела на темную фигуру и не знала, что думать. Метка молчала. Лорд был ниже ростом, чем этот, и голос у лорда был другой. «Но вдруг, мы проиграли войну в Британии. Дамблдор победил. Меня заманили в ловушку в дом Поттеров, где я был убит. Но я бессмертен. Я нашел способ возродиться. Пойдете ли вы за мной?» — продолжал говорить маг на сцене. «Ты не лорд». Встал со своего места один из выживших, закатав рукав на руке и показав на метку, которая оставалась неактивной. «Сколько я помню, ты первый протестовал против них, Мальсибер, когда я начинал их ставить. Чем недоволен теперь?» — ответил маг и легко спрыгнул со сцены. «Ты не лорд», — упрямо повторил тот. «Наградить бы тебя Круциатусом», — вздохнул маг, подходя ближе. «Но не хочу снова сходить с ума». Вместо непростительного мелькнула рука мага в черной мантии, и Мальсибер упал на пол, корчась в беззвучном крике, держась обеими руками за свой живот. «Я возродился. Мой разум восстановился и очистился. Я стал мыслить ясно, и мне открылась причина нашего поражения». Белла продолжала смотреть на мага в черной мантии, и в ее душе боролась надежда на то, что это действительно лорд, что он жив, с подозрением, что это просто самозванец, наглый, самоуверенный, но глупый. Причина была в безумии. «Ты не лорд, убить самозванца!» – зло прокричал Рабастан, вскидывая палочку, до этого остановившимся взглядом наблюдавший за лужей крови, расползавшейся под телом своего брата, и сразу с нескольких сторон в мага полетели непростительные. Тот снова легко, даже грациозно, словно бы играючи, увернулся от них. Но тут полетели облака праха, плети боли, путы отчаяния, тлен, гнили другие площадные заклинания. Перед левым кулаком мага образовалась небольшая, круглая, размером с тарелку пленка зеркального щита, который тот чрезвычайно ловко орудовал, отправляя летящие в него заклятия обратно в противника, а иногда наоборот, в совершенно другого, внося этим сумятицу и неразбериху. При этом сам он быстро и вполне осмысленно передвигался. Кто-то скостовал адское пламя, полетели молнии, снова непростительные, режущие проклятия, бомбарды и редукта. Пожиратели были бойцами опытными, подготовленными, сильными магами-боевиками, за 2 недели вполне успели восстановиться, пусть не до пика своей формы, но по крайней мере почти до нормального состояния. Всех слабаков повыбили еще вечером и ночью, так что тут оставались только самые сильные, умелые, живучие, но вся их сила оказывалась бесполезной против верткой, подвижной тени без лица, в которую превратился в их восприятие маг. Все их атаки уходили мимо, в никуда и в них же самих. Тень постоянно оказывалась в неудобных для атаки положениях, не позволяя себя окружить, постоянно заходила во фланг и в тыл. Белла в общем безумии не участвовала, она смотрела на своего лорда и уже не сомневалась, что это именно он. Пусть манера боя и движения были другими, пусть он не пользовался своей любимой авадой Круциатусом, но зеркальный щит знал только он, а уж управляться с ним с такой легкостью и естественностью, а уж когда в правой его руке полыхнул меч из адского пламени. Вот только атаковать им было уже некого. Мертвы были все, кроме них двоих. Маг повернулся к ней темным провалом, что был у него под капюшоном, поднимая огненный меч для удара. Белла упала на колено и радостно улыбаясь подняла голову с безумным счастьем в глазах, глядя на приближающегося мага. «Мой лорд», — произнесла она, — «вы вернулись». Маг остановился. Огненный клинок погас, пленочка щита исчезла. Маг огляделся по сторонам и раздраженно по-змеиному зашипел, как шипел лорд, когда бывал зол. «Идиоты!» Перешел он с Парсилтанга на человеческую речь. «Недоумки! Дебилы!» Пнул он ближайшее тело, которое от этого пинка рассыпалось могильным прахом. «Агрессивные дегенераты! Столько сил! Столько надежд! И все дементору под хвост! Мой лорд, я готова служить вам! Приказывайте!» Воскликнула Беллатриса, прижимая правую руку к сердцу. «Белла!» Так же быстро успокоившись, как и вспыхнув, повернулся к ней маг и скинул с головы капюшон. Девушка задохнулась от накрывшей ее волны радости. Она узнала это лицо. Так выглядел лорд до того, как темные ритуалы, даруя силу, вытравили из его облика все человеческое. Тогда, когда он еще интересовался женщинами, и оно казалось ей божественно прекрасным. «Хоть ты кидаться не стала, как я могла, мой лорд!» — воскликнула она. «Я ваша, душой и телом!» «Да», — задумался он и почесал в затылке. «И что же мне с тобой делать? А для чего вы собрали нас всех здесь? Хотел университет магии построить, наш собственный, на ничейной земле, не относящийся ни к какому министерству, не скованный никакими законами и ограничениями, где мы могли бы растить истинных магов и учить их настоящему волшебству», — вдохновенно говорил лорд, а потом обреченно уронил руки. «Но, видимо, не судьба, мой лорд, но мы можем начать его вместе», еще более воодушевленно воскликнула Беллатриса. «Нет, Белла», — покачал головой он, — «для двоих здесь слишком много работы. Я рассчитывал на 28 умных, сильных и опытных магов, с ними можно было бы горы свернуть, а получил 27 трупов». «Ладно, пойдем отсюда», — сказал он, беря Беллатрису за руку и отпуская контроль выпущенного ивериадского пламени, которое он до сих пор усилием своей воли сдерживал, перехватив после смерти того нить управления чарами. Огонь с ревом взвился, а лорд отпарировал. Оказались они в каком-то переулке, какого-то магловского города. Лорд, не прибегая к помощи не только заклинания и палочки, но даже и жестов, трансфигурировал свою черную мантию в простой неброский магловский костюм. Потом повернулся к Беллатрисе и проделал с ее мантией то же самое, только превратил ее в легкое светлое платье. Девушка смотрела на эти действия с немым восхищением. «Итак, меня зовут Том Марвалагонт, глава рода Гонтов. Я полукровка. Мой отец был Магдлом и носил фамилию Редгл. Мать была из старого чистокровного рода Гонтов, из которого была изгнана за связь с Магдлом. Так что в Хогвартсе я учился под фамилией отца. Это ваша легенда, мой лорд?» – спросила Белла. «Это правда», – ответил он. «Я скрывал ее раньше, поскольку стыдился своего происхождения. Убил отца Магдла, подставил и засадил в Азкабан брата матери. Но после своего возрождения многое переосмыслил и принял род матери официально. Стал его главой. Так что имя Том Гонт – мое по праву. Гонт – это не те легонты, что ведут свой род от самого Слизерина. Те», — кивнул лорд, — «но слизерины в моем роду были по женской линии, но да, потомками Салазара мы являемся, так же как и потомками Кадма Пиверелла. Но почему вы скрывали это?» — удивилась Беллатриса. «Потому, что ненавидел своего отца Магдла», — пожал плечами лорд. «Ладно, сейчас мы отправимся в Магдловский аэропорт и магдловским самолетом полетим в Ирландию, там аппарируем на мои родовые земли, где дядя сейчас отстраивает нормальное поместье вместо той хибары, что была там раньше. Ты будешь помогать ему, пока я займусь твоей легализацией». «Легализацией?» – удивилась Беллатриса. «Разве это возможно? Я же легализовался», – хмыкнул он. «Потрясающе, а как вы вытащили нас из Азкабана?» «Купил по 2000 за штуку», – расплылся в улыбке лорд. Лорд улыбался, и у него была потрясающе красивая улыбка. Беллу так это поразило, что она забыла даже о чем спрашивала. Осталась только эта ослепительная улыбка ее лорда. Тот поводил рукой у нее перед глазами, не дождавшись реакции, пощелкал пальцами. Беллатриса встрепенулась и покраснела. «Говорю, что купил вас по 2000 галлеонов за штуку у начальника тюрьмы», — повторил лорд. «Купили», — изумилась она. «Как это? Дал взятку за то, что он проведет вас по бумагам, как умерших, а вас самих заберу из камер туда, куда хочу. Вот так вот все просто. Невероятно. Он сумасшедший? Нет. Просто я, мастер легилименции. А встреча была личной. Штатный амулет защиты разума ему не помог. Зато он стал богаче», — пожал плечами лорд. «Надо бы, кстати, успокоить мужика, рассказать, что они поубивали друг друга и нигде уже не всплывут». «Друг друга?» — удивилась Беллатриса. «А ты разве не заметила? Я никого из них пальцем не тронул, только уворачивался. Они проклинали друг друга сами». «Ну, кроме Рудольфуса, конечно», — ответил лорд, пока они спокойно шли по улице в сторону аэропорта. Причем лорд естественно и непринужденно взял Беллатрису под ручку, что вызвало немой шок счастья у последней. «А клинок из адского пламени?» — уточнила она. «Им удобно разрушать проклятия на лету, до того как они развернутся». «Невероятно», — очередной раз повторила Беллатриса. «Как же удачно вышло, что она не полезла в тот бой. Как же удачно все эти идиоты подохли, оставив их с лордом одних. В магическом плане после своей смерти я очень ослаб и просто не смог бы потянуть мощные атакующие или защитные чары. Но зеркальный щит, очень маленький зеркальный щит, ты же помнишь, каким я пользовался раньше?» «Да уж», — припомнила Белла, — «как лорд накрыл своим заклинанием всю их рейд-группу в одной из стычек со спецотрядом Моуди. В тот раз пленка щита имела площадь больше 40 квадратных метров. Моуди был вынужден отступить, так как просто не мог атаковать, тогда как для рейд-группы щит был изнутри прозрачен и проницаем для атак, чем они вовсю и пользовались. Но почему? Как? Это навсегда? Нет, не навсегда. Я заново развиваю свое магическое ядро и добился громадных успехов в этом. 4 года назад всех моих сил едва хватало на тускленький люмос. Лет через 5-7 выйду на прежний уровень», — спокойно и даже беспечно говорил лорд о вещах, которые считались невозможными. «Невероятно», — опять повторила Белла. Ее лорд был невероятен. Впрочем, как и всегда, это был провал, полный и неоспоримый. Вся затея с припятью провалилась. 27 магов. Ну как же так, а? Ну как же так? Надо было идти к ним сразу, пока они слабы. Пробуждать поодиночке и давить каждого лично, индивидуально. А я протупил. Решил всем скопом, одним разом. Хотел время и силы сэкономить. Сэкономил. Получил вместо 28 псов одну Беллу, чуть не описавшуюся от счастья и крутизны ее лорда. И что теперь с ней делать? Вот что, с Лили ей никак нельзя видеться. Хорошо бы ей даже не знать о ней, но это невозможно. Мы ведь не делали тайну из нашей свадьбы, а Белла не дура. Она сумасшедшая, но не дура. И газеты за весь период своего заключения прочитает обязательно. А уж что будет, когда о Белле узнает Лили? Погруженный в такие мысли, я летел из Лондона в Нью-Йорк, а потом отпарировал к дому, но входить в него не стал, не был пока готов, не мог сообразить, что делать, как и что рассказывать, о чем умолчать, да и как вообще себя вести. Я медленно пошел в сторону парка, продолжая гонять в голове эти вопросы. Было тошно, до парка я не дошел, остановился на детской площадке и сел на одни из двух качелей, висящих на одной длинной перекладине, спрятал лицо в руках и закрыл глаза. «Привет, я Фиби, а как тебя зовут?» Услышал я детский голос и открыл глаза. На соседних со мной качелях сидела темноволосая девочка с ясным прямым взглядом и светлой улыбкой. «Том», чуть заторможенно ответил я, «состояние у меня было странное. У тебя что-то случилось, Том?» Спросила Фиби. «Не то чтобы случилось», ответил я. «А почему тогда ты сидишь на качелях в час ночи и не идешь домой? У тебя нет дома?» «Есть». «Ты поругался с семьей?» «Нет». «Тебя никто не ждет?» Сочувственно вздохнула она. «Ждут», ответил я. «Жена ждет. Дочка и сын. Пухус, наверное, ждет. Но ты все равно качаешься здесь в час ночи?» «Да», кивнул я. Этот разговор был такой забавный. «А кто такой Пухус?» Заинтересовалась девочка. «Мой домашний медведь. Он очень умный». «Медведь?» Расширились глаза Фиби. «Да, он большой и мягкий. А его можно погладить? На нем даже покататься можно. Пухус, добрый медведь. Ты странный, Том. Ты знаешь об этом?» Спросила девочка, в час ночи качающаяся на качелях. «Знаю», улыбнулся я. «А ты? Что случилось у тебя, Фиби?» «Я сбежала из дома», призналась она. «Кушать хочешь?» «Хочу», сказала она. «Пошли тогда, приготовлю тебе что-нибудь». Встал я с качели и протянул руку ей. Фиби спрыгнула и вложила свою ручку в мою ладонь. И мы пошли. Благо качели были на детской площадке недалеко от моего дома. Тихо скрипнула дверь, открываясь. Мы с Фиби молча переобулись и прошли в лифт. Тот двинулся вверх. Я настроил его таким образом, что ночью он двигался совершенно бесшумно. Наверху, в квартире давно уже была не одна большая комната, а четыре поменьше. Кухня, комната Гарри, комната Суа и наша с Лили комната. Дети подросли, пришлось перестраиваться. Пухус жил этажом ниже. Мы с Фиби прошли на кухню, где я включил свет и двинулся к холодильнику. «Так, есть сосиски, колбаса, сыр, яйца, молоко, овощи. Значит, будет яичница с колбасой, сыром, сосисками и салат. Ты как?» «Я полностью за», — подняла руку вверх Фиби. «Хорошо», — кивнул я, зажигая плиту и ставя на нее сковородку. «Ты странная девочка, Фиби. Либо очень глупая, либо очень храбрая, либо невероятно разбираешься в людях. Почему, Том? Пойти с незнакомым мужчиной ночью к нему домой. Это может быть очень опасным, знаешь ли», — положил на разделочную доску очищенную от шкурки колбасу и принялся ее нарезать, так, как привык, очень быстро. Нож мелькал в руках с такой скоростью, что просто терялся из виду, при этом едва-едва постукивая по поверхности доски, почти ее не касаясь. «Знаю, бабушка меня этому учила, но ты ведь не обидишь меня, и мы знакомы». «Знакомы?» – удивился я, сыпая колбасное крошево в кипящее на сковородке масло. «Да, тебя зовут Том, а меня Фиби. Мы же познакомились, когда сидели на качелях», – подтвердила девочка. «А мне осталось только покачать головой от такой ее логики и, помешав колбасу, начать разбивать в нее яйца». В этот момент отворилась дверь и в кухню вошла сонная Лили. «Ты вернулся, Том?» Подавляя зевок, спросила она. «Все хорошо, ну, как сказать, по крайней мере вопрос с псами можно считать закрытым», ответил я, радуясь, что тут Фиби и на нее можно переключить внимание жены. «Пусть я расчетливая сволочь, но если бы Фиби не было, то ее стоило бы придумать. И за то, что она есть, я исполню одно ее желание, любое, в разумных пределах, конечно». «У нас гости», заметила девочку Лили. «Да, знакомься, Фиби, это моя жена, Лили», сказал я, не оборачиваясь, продолжая мыть в раковине овощи. «Здравствуйте», поздоровалась девочка. «Я Фиби, мне 12 лет и я убежала из дома». «Вот как?» нахмурилась Лили. «А как твоя фамилия?» «Хо, Уоррен». «Фиби Уоррен», ответила девочка. Лили тем временем села за стол сбоку от нее. «А почему ты убежала? Тебя дома обижали?» «Нет, бабушка и сестры хорошие», ответила возмущенно Фиби. «Тогда почему?» Осторожно и участливо продолжала расспросы Лили. «Чтобы стать сильной», заявила девочка. «Ну, это ты по адресу», хмыкнул я, поняв, какое именно желание девочки буду исполнять. «Благо оно в моих силах. Я знаю, ты сильный, ты меня научишь быть сильной, если захочешь и будешь стараться», – пожал плечами я, принимаясь нарезать овощи. Движения моего ножа были быстрыми и точными. Я над ними почти не задумывался, ведь нож был для меня, как продолжение тела. Сила приходит через боль и труд. «Только так, а зачем тебе сила?» – спросила девочку Лили. «Мою маму убил демон. Я хочу вырасти и защитить своих сестер. Для этого мне надо стать сильнее демона», как само собой разумеющееся, сказала девочка. «Это тебе надо тренироваться, как проклятый. Демоны очень сильные твари», — присвистнул я, вспомнив Дармамму, который давил Стрэнджа, как хотел, а ведь тот был уже не слабак к тому моменту. «Или Ахримана, который чуть не довел Маклауда до помешательства. А где твой дом? Где живет твоя бабушка?» — осторожно уточнила Лили. «В Сан-Франциско», — ответила девочка. «А как же ты добралась до Нью-Йорка?» — удивилась девушка. Фиби просто пожала плечами. «А почему в Нью-Йорк?» — поинтересовался я, раскладывая яичницу по тарелкам. «Ни в Лос-Анджелес, ни в Вашингтон, ни в Бостон, мне было видение, что надо ехать в Нью-Йорк», — заявила это чудо, берясь за вилку. «И я приехала. Твоя бабушка, наверное, волнуется. Я бы места себе не находила, если бы Суа пропала», — сказала Лили. «Зачем искать место, если можно найти Суа?» — хмыкнул я. Жена не сильно стукнула меня кулачком в плечо с обиженным видом. Я улыбнулся и показал ей язык. «Бабушка», — нахмурилась Фиби, — «вы тут ешьте, а я пойду пока комнату сделаю для Фиби. Ты же у нас ночевать останешься», — обратился я к девочке, вытирая руки полотенцем. «Да, ты же будешь учить меня быть сильной, не отвлекаясь от еды», — ответила Фиби. Лили еще о чем-то расспрашивала девочку, но мне было уже не очень интересно. В конце концов, не учитель находит ученика, а ученик учителя. Девочка пришла ко мне учиться. Большего мне знать не обязательно. Это абсолютно достаточная причина ей быть в моем доме. Примечание к части. Белла. https://пикабурусторы домашняя и на 4 660 598 ВИФАМП. Глава 34. Перед началом утренней тренировки ко мне подошла бледная Тесса с затравленным взглядом, отчаянно теребящая ремешок своей сумочки. «Том, я мне надо с тобой посоветоваться», — сказала она. «Конечно, Тесса, конечно, проходи», — пропустил я ее вперед себя в лифт. Затем вошел сам и опустил дверь лифта за собой. Пока поднимались, девушка молчала. Пока проходили на кухню, тоже. Я чарами разогрел чайник, чтобы не тратить время, заварил чай и разлил его по кружкам. Одну из них вручил девушке. «Так что случилось, Тесс, ты сегодня сама не своя?» — спросил я ее. «Я беременна», — сказала она, а я сел мимо стула и позорно грохнулся на пол, разлив на себя чай, который только что кипел. На какое-то время повисла тишина, материться мне не позволило воспитание. «Ты уверена?» — спросил я, поднимаясь и приводя себя в порядок чистящими чарами. Девушка утвердительно кивнула, грея руки боками кружки. «Прости за бестактный и неприятный вопрос, но я должен его задать. Была ли я с кем-то, кроме Дункана?» — горько улыбнулась она. «Нет, не была. Он мой единственный половой партнер. Поэтому я и пришла к тебе, прежде чем сказать ему. Я не знаю, как ему об этом сказать, как он это воспримет. Так, первое, даю тебе гарантию в 100%, что Дункан будет рад, даже если бы это был и не его ребенок. Он бессмертный. Многие бессмертные поступают таким образом, позволяют своим смертным женам пойти на сторону, чтобы забеременеть. Именно для того, чтобы испытать счастье отцовства. Бессмертным женщинам с этим сложнее. Ему почти 400 лет. Он больше 3 веков мечтал о ребенке, о нормальной семье. Ты правда так думаешь?» — подняла на меня глаза девушка. В них стояли слезы. «Правда», — уверенно кивнул я. «А к вопросу об отцовстве. После рождения ребенка будут способы установить это совершенно точно. И магические, и немагические. Если тебе или ему это будет важно, то я применю их. Том, но ведь это же невозможно. Дункан бессмертный, он бесплоден. Знаешь, Тесс, я открою тебе маленькую тайну, но только тебе. Даже Дункан не должен об этом знать. Договорились? Тебе можно доверять? Даже Дункан?» — нахмурилась Тесса. «В первую очередь Дункан», — подтвердил я. «Хорошо, я никому не скажу», — после некоторого колебания ответила девушка. «Суа, моя дочь, именно моя, я проверял, а ведь я тоже бессмертный», — сказал ей я. «Ну как, Тесс, а Дункан вообще рассказал тебе что-нибудь о сыворотке?» Вдруг взяли меня подозрения. «Сыворотки?» — удивилась и нахмурилась Тесса. Какой еще сыворотки? Как бы тебе сказать, Тадзин, замялся я. Дело в том, что, ты ведь замечала, что стало гораздо сильнее в последние 5 лет. Это естественно, я же каждый день тренируюсь. Дело не только в этом, Тесс, вздохнул я. Ты гораздо, гораздо сильнее человека. Сильнее человека? О чем ты? Я не понимаю. Ты хочешь сказать, что я не человек? Заволновалась она. Тесс, Тесс, спокойнее, спокойнее, не волнуйся. Тебе вредно волноваться, Том, возмутилась она. Я беременная, а не больная. Конечно, конечно, продолжал я делать руками жест «успокойся, дыши ровнее». Что ты имел в виду под гораздо сильнее человека? Говори уже, раз начал, нахмурилась девушка. Есть такой препарат макгловский, называется сыворотка суперсолдата. Ты комиксов перечитал, Том, состроила скептическое лицо Тесса. Лили тебя таки подсадила, не хочешь слушать, не надо, ответил я и отошел к плите за чайником. Нет-нет, продолжай, Том, я молчу. Ладно, так вот, у меня было 3 дозы этого препарата. Одну принял сам, одну ввел Лили, а третью, с подозрением посмотрела на меня она. Тебе, мне, но как, когда, зачем? Сразу после нашего знакомства, краска сама бросилась мне в лицо, а взгляд опустился и вильнул в сторону. Я ночью влез к вам в дом, наложил чары сна и ввел препарат тебе. Но зачем? Пожалел Дункана, ты мне понравилась, не хотел, чтобы ты умирала. А это тут при чем? Сыворотка отключает процесс старения, дает слабую, но достаточную клеточную регенерацию, делает сильнее, дает абсолютное здоровье. То есть как отключает процесс старения? Воскликнула она изумленно. Тебя интересуют биологические подробности процесса, уточнил я. А ты их знаешь? Знаю. Ведь я был главным ассистентом разработчика препарата. Только, никому об этом. Ладно, доверительно посмотрел на девушку я. Ладно, хмыкнула она. Но это значит, что я, как Дункан, я тоже бессмертна, не как Дункан, но да, ты теперь будешь жить долго, век или больше, оставаясь молодой и здоровой. Но, зацепилась за интонацию Тесса. Препарат макгловский, а я хранил его в лаборатории с избыточной концентрацией магии. Он пропитался ей, и очень сильно. Ты ожидаешь побочных эффектов? Нахмурилась девушка. Я ожидал дополнительных эффектов. Честно говоря, надеялся, что ты станешь магом, что сформируется магическое ядро, но вышло иначе. Иначе, ты забеременела от бессмертного. Это идет уже не по разряду волшебство, а по категории чудо, вздохнул я. И это чудо сотворил ты, сказала она. Затем глаза ее заискрились счастьем. Спасибо тебе, Том, воскликнула она, быстро встала, обогнула стол и обняла меня. Побегу, обрадую Дункана. Беги, улыбнулся я, поцеловав ее в лоб. Но к разговору о понравилось мы еще вернемся. Весело погрозила мне пальцем Тесса и убежала. Я улыбнулся, покачал головой и тоже двинулся на выход. Так как лифт был занят, то по лестнице. После тренировки я с повинной головой подошел к Пухусу. Прости, Винни, я облажался. Полностью завалил твою идею с припятью, прямо сказал ему, сотворив и усевшись на сотворенный стул. Как именно? Прорычал вопрос медведь. Из 28 пожирателей выжила одна Белла. Мне неким осваивать зону. Что, твой тест на адекватность прошла одна психичка Белла? Попытался изобразить улыбку Пухус. Получилось необычно. Для меня, кого другого такой оскал вовсе перепугал бы. Как видишь, со вздохом пожал плечами я. Всего 2 недели в замкнутом пространстве с минимумом информации, и они передрались. А те, кто выжил, даже не попытались прислушаться. Одни Вальдемарта ненавидели за то, что он сделал их рабами, другие боготворили, но все хотели одного – убивать. Снова убивать, грабить, мучить, пытать и ничего больше. Бесполезные, пустые головы. То есть ты их добил, дал им возможность сделать это за меня. Кадры решают все, Винни, вздохнул я. А это были гнилые кадры, испорченные и непригодные к созиданию. Можно было их заставить работать из-под палки, но стоять у каждого из них за спиной пришлось бы постоянно, а уж оставить одних на те же 2 недели порченный материал. Но ты все равно их вытащил из Азкабана, да, какой-то червячок моральных терзаний меня все же грыз, что люди пошли за мной, а я их бросил. Неприятное чувство. Легче стало, веришь, нет, но да, стало. Мы в ответе за тех, кого приручили, и усыпить взбесившегося пса, тоже ответственность, которую нельзя перекладывать на других. Понимаю, что лицемерно, даже мерзко, но легче стало. Я специально позволил попасть им в Азкабан. Надеялся, что несколько лет там помогут им задуматься. Как-то пересмотреть свои взгляды. Оттягивал это решение. Припять была экзаменом, последним шансом. Они экзамен не сдали. Тогда я дал им оружие. Ты следил за ними? Предположил Пухус. Естественно. Магловские скрытые камеры в сочетании с протеевыми чарами. И то, что я видел, мне не понравилось. Тогда, почему ты говоришь, что облажался? Чтобы правдоподобно играть роль и держать маску, в нее надо верить. Станиславский, ну, как я его понимаю, хмыкнул я, двигая пешку на шахматной доске Пухуса. Тот с готовностью включился в партию. А Белла, рука не поднялась, а повода она не дала, вздохнул я. Хотя это именно она, лично, убила 8 магов из 18. И что будешь с ней делать дальше? Не решил пока, честно признался я. А Припять? Идея была интересная, Винни, но на практике неосуществимая. Я не могу так сильно распылять свое внимание. Но как сцена для последнего экзамена годилась великолепно. Если бы они его прошли, можно было засрать им мозги этой идеей, организовывая нормальную трудовую реабилитацию перед возвращением в общество. Но получилось то, что получилось. Из 28 крысиных королей выжил самый матерый.